В ловушке правосудия. Закон и бессилие общества. Правосудие – это многогранное понятие, которое нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Можно сказать, что правосудие имеет две ипостаси. Отдельную, четко очерченную институциональную форму, общеизвестную в Европе и Америке, как уголовное правосудие. И популярное неформальное проявление в общественном мнении и ценностях, отстаиваемых общественными движениями, известное как общественное правосудие. Этим двум аспектам свойственно постоянно подвергаться оспариванию, изменениям и переформулировкам. Но в большинстве случаев противоречие между ними приводит к социальному конфликту. Поэтому общественные движения пытаются повлиять на институциональное правосудие, как и представители последнего пытаются повлиять на общественное мнение о том, что такое правосудие. Я считаю, что концепция правосудия, объединяющая социальные и государственные аспекты, имеет некоторое сходство с незападными структурами восстановительного правосудия и системами разрешения конфликтов, которые не подпадают под определение систем правосудия. Кроме того, на мой взгляд, именно привычка общественных движений объявлять в качестве ценности социальную справедливость и вступать в диалог с институтами правосудия или предъявлять им требования, позволяет государству вмешиваться в их деятельность и контролировать ее. Затем я расскажу случай из жизни, который раскрывает некоторые противоречия и расстановку сил в практике правосудия. Все свои аргументы я привожу с точки зрения анархиста, а также человека, бросившего университет и бывшего заключенного. Иными словами, я пытаюсь вмешаться в академический дискурс извне и говорить о правосудии не с позиции элиты, которая может вносить предложения о способах регулирования, а с точки зрения человека, который такое регулирование ежедневно испытывает на себе. Хотя, не забывая о целевой аудитории, я по возможности придерживаюсь стиля, принятого в академических кругах. Некоторых читателей могут смутить нарушение академического этикета на страницах этой статьи, к примеру, в отношении используемых мной источников информации. Сложно сказать, удалось ли мне скрыть тот факт, и если не удалось, я готов это признать, что я не проводил углубленного изучения литературы о правосудии, будь то социальный или государственный его аспект. Осмелюсь подвергнуть сомнению традицию использования литературы, хотя она и имеет свои преимущества. Где это возможно, я привожу цитаты, в других местах просто излагаю собственные выводы, не имея информации о том, был ли тот или иной аргумент уже высказан или опровергнут в литературе. Научная литература очень часто зациклена сама на себе. Если она и содержит впечатления и мнения людей, прошедших тюремное заключение и суд, получивших условный срок или рассказавших о подобном опыте своих друзей и родственников, то это всегда выборочные и обработанные по определенным критериям сведения. Я побывал в заключении. Несколько моих друзей сейчас в тюрьме или иным образом находятся в заложниках у системы правосудия. И поэтому свою жизнь я посвящаю борьбе с государством, не скрывая конечной цели – однажды сравнять с землей все тюрьмы и суды. В ходе этой борьбы я получил знания, опыт и, что самое главное, понимание эмоциональной составляющей, которая постоянно отсутствует в литературе о системе правосудия. В этой статье я использовал только литературу, имеющую отношение к общественным движениям, в которых я участвую. Все остальное я оставляю в стороне не из-за отсутствия интереса, но и из-за нехватки времени. Я не знаю ни одного человека, который жил бы полной жизнью одновременно и в мире книг, и в мире действия, как бы ни возражали многие люди, которых я бы отнес к миру литературы, против такого противопоставления. Я решил участвовать в социальной борьбе, а не изучать ее. Но из-за этого мне также часто приходится общаться с людьми за ее пределами, как и с теми, кто в ней участвует. Поэтому я и взялся за эту статью. Другое нарушение академической этики – можно усмотреть в обобщениях, наиболее очевидных, пожалуй, в моей критике академического дискурса. В частности, в ответ на вышеупомянутую критику в адрес ряда институтов, несколько романтически именуемых «академией», их представители сразу же потребовали от меня уточнений. такой форме, сказали они, ваша критика несправедлива. Какую научную дисциплину вы имели в виду? Каких конкретно авторов? Что вы понимаете под рекуперацией? С одной стороны, это справедливое замечание. С другой стороны, такая дискурсивная оборона характерна для всех элитарных институтов, практикующих ненасильственные способы борьбы с антиправительственными силами. На такую же логику, особенно во время социальных беспорядков, опираются средства массовой информации. Хотя нужно признать, что и среди их сотрудников есть прогрессивные, понимающие и гуманные люди. Все уточнить, все определить, все разграничить. Разъединенные участники социума ни в чем не должны сходиться, границы между ними не должны размываться. Сходство между этой дискурсивной моделью и социальным отчуждением, которое порождает капитализм, очевидно. В любом случае, есть у них веские аргументы или нет, и протестующие, и заключенные чувствуют и знают по опыту, что академическое сообщество им не союзник. Вместо того, чтобы требовать объяснений или выискивать исключения из правила, ученым, которые не считают, что имеют отношение к рекуперации и вивисекции общественных движений, стоит задуматься, почему же по отношению к ним так часто применяется такое огульное обобщение. Со своей стороны, я честно пытаюсь общаться с представителями этого института, хотя я считаю, что, как и тюрьма, он должен быть уничтожен. Потому что знаю хороших людей, посвятивших ему всю свою жизнь. И в научной литературе, и в книгах, выпускаемых общественными движениями, нет недостатков в критике системы правосудия. У радикально настроенных авторов можно найти глубоко обоснованные, разумные призывы к отмене ее институтов, насильственный характер которых наиболее очевиден. Полиции, например, у Уильямса, и тюрем, например, Матисон или Бессонет. Во многих работах закон сам по себе рассматривается как орудие в руках элиты. Однако, как средство массовой информации иногда сообщают об отдельных случаях злоупотреблений со стороны полиции или тюрем, никогда не позволяя себе критиковать систему в целом, что следует отличать от их периодических призывов к ее модернизации, так и общественные деятели могут критиковать эти институты, но редко подвергают сомнению практику и концепцию правосудия, на которых они основаны. Напротив, люди, которые высказываются и активно противостоят огромному ущербу, который наносят обществу эти институты, нередко действуют во имя справедливости. Среди этих поборников справедливости – ученые-анархисты, такие как Ноам Хомский, который часто призывает к исполнению на практике международного права. Протестующие, которые каждый год выходят на улицы с плакатами «Справедливость для мумии Абу-Джамала» или «Справедливость для Палестины». Они либо призывают существующую судебную систему изменить решение, ведь мумия уже предстал перед судом, а ООН после тщательного обсуждения решила разделить Палестину. Либо предлагают новую систему правосудия, которая будет лучше организована, чтобы выносить адекватные решения. Но для кого они должны быть адекватными? Полицейские профсоюзы вполне довольны приговором мумии, а мировые лидеры и иудео-христианские организации удовлетворены справедливым решением судьбы земель к западу от реки Иордан. Эти примеры подчиняются общепринятой схеме. Определение преступности, структуры и результаты правосудия в нашем обществе поддерживают привилегированных и облеченных властью, а не бедных и бесправных членов общества. Это правило действует для разделения как по экономическим классам, так и по другим шкалам привилегированности или угнетенности, таким как расовая или половая принадлежность. Так как любая система правосудия стремится получить общественное одобрение, как будет сказано ниже, системы правосудия также предусматривают ограничение привилегий крупных собственников и правителей, а в исключительных случаях даже наказание, если эти люди нарушают общепринятые законы. Такие ограничения в основном защищают привилегированных членов общества друг от друга. К примеру, запрещают инвесторам обманывать других людей, обладающих капиталом, достаточным для инвестирования, чем способствуют консенсусу элит. Показной публичный характер объявляемых наказаний в сочетании с непропорционально жалким количеством прецедентов показывают, что их истинная функция – легитимизация универсальности и непоколебимости системы правосудия, которые, исполняя и нарушая эту функцию, сохраняют неравное распределение достатка и власти в обществе. Другими словами, существующая система обеспечивает подобие справедливости, но только для привилегированных и имеющих влияние в обществе, то, что принято называть несправедливостью, является таковой только для бедных и бесправных. Существующая судебная система демонстративно опирается на элитарный менталитет социального контроля. Так что поборников справедливости, которые хотят, чтобы данные институты изменили свое мнение, следует воспринимать как людей наивных из робости, прагматичных или относящихся с пониманием к мышлению элит, но имеющих свое мнение в некоторых отдельных случаях. Итого, остается две точки зрения. Что существующая система справедлива или может стать справедливой лишь после изменения существующих институтов, и выбрать можно только одну из них, учитывая, что эти точки зрения противоположны и совершенно по-разному смотрят на социальную иерархию. Можно принять точку зрения либо того, кто властвует, либо того, над кем властвует. Это и будет определять, будем ли мы воспринимать действия системы как справедливые или несправедливые. Но сама мысль о том, чтобы занять чью-то сторону, противоположна идее правосудия, которое должно быть слепым и беспристрастным. Данное противоречие наталкивает на неизбежный третий путь – путь ликвидации социальных классов через некий революционный процесс. При определенной формулировке это предложение не покажется таким уж радикальным, если учесть, что равенство считается необходимой предпосылкой справедливости, а нынешнее определение равенства, ограничивающееся избирательными правами и гражданскими свободами, доказало свою несостоятельность. Таким образом, борьба за справедливость оказывается идеально совместимой с революционными целями некоторых общественных движений. Я считаю, что это сосуществование, эта связь между социальным правосудием и революцией, является одним из факторов, способствующих рекуперации общественных движений внутри доминирующего общественного строя. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо разобраться, как далеко общество ушло от идеи справедливости. Противоположность рассмотренной системе существует множество примеров восстановительного правосудия. Немалое количество сообществ разрешают социальные конфликты без полицейских учреждений, тюремного заключения, без механизмов, которые можно было бы назвать наказанием или кодексом. В традиционной системе народа Навахо, которая была какое-то время запрещена американским правительством, а теперь снова действует, люди старшего возраста, считающиеся беспристрастными, выступают в качестве избранных судей в публичных разбирательствах. Остальные члены общества добровольно выносят обстоятельства конфликта на обсуждение, а судьи призывают каждого высказаться. Главное внимание уделяется определению причины раздора и привлечению членов общества к их разрешению. По сравнению с европейской и американской системами правосудия, практика Навахо удивительно гуманна, но некоторые ее элементы нам знакомы. Их мы рассмотрим далее, после того, как изучим модель урегулирования конфликтов, которую нельзя классифицировать как систему правосудия, что позволит нам сформулировать и понять рабочее определение правосудия и предложить возможные альтернативы. Это так называемая модель диффузных санкций, особенно характерная для эгалитарных обществ, постгосударственных образований или обществ, являющихся частью региональной системы, состоящей из иерархических сообществ. Другими словами, это антиавторитарные сообщества, которые находятся в напряженных отношениях с авторитарными соседями или сформировались в процессе отказа от государственных систем, к которым они принадлежали ранее. Разрешение конфликтов в таких обществах субъективно, децентрализовано, диффузно и осуществляется посредством, как сказали бы анархисты, прямого действия. Кстати, экономической моделью в таких обществах обычно является взаимопомощь и экономика дарения. Определение конфликта в этой модели субъективно. Предполагается, что человек выявляет суть конфликта сам и в горизонтальном сотрудничестве с равными себе, опираясь на личное понимание некодифицированных культурных ценностей, определяющих, какое поведение приемлемо, а какое нет. Разрешение конфликтов децентрализовано. Оно происходит не в ритуализированном, формализированном общественном пространстве, а в различных ритуализированных и неритуализированных пространствах. Таким образом, нельзя говорить о единственном или официальном решении конфликта. И, наконец, решение споров в этой модели диффузно и основано на прямом действии, То есть каждый отдельный человек имеет право реагировать на предполагаемый конфликт или неприемлемое поведение так, как считает нужным, и общественное согласие обеспечивается посредством совместного исполнения этой обязанности, а не наделения ею отдельных лиц. Общественные санкции направлены на профилактику, а не наказание антиобщественного поведения, и в идеале каждый имеет право их осуществлять. К распространенным санкциям относятся насмешки, критика, запрет на важные социальные связи, например, сексуальные отношения или дружбу, вплоть до остракизма и казни. Санкции направлены на социальные чувства нарушителя и основаны на предположении, что человек хочет быть достойным членом общества. Только самая крайняя санкция, убийство, не вписывается в эту логику. Но, судя по всему, к ней прибегают не во всех обществах, разрешающих конфликты при помощи диффузных санкций, и она допускается в редких случаях, когда нарушитель несет угрозу уничтожения общества. Например, может совершить повторное убийство или попытаться захватить власть. Важную роль в таком разрешении конфликтов играют преднамеренные механизмы уравнивания, которые призваны сохранять горизонтальные связи в обществе и предупреждают людей, занимающих руководящие должности, от попыток доминирования над другими членами общества. Социальная динамика в горизонтально организованных обществах позволяет предположить, что демократическое понимание идеала эгалитаризма неприменимо к так называемым эгалитарным обществам, в которых не существует системы правосудия. В обществе, где разрешение конфликтов в идеале субъективно, абстрактная идея равенства кажется мне неуместной с позиции философии. Теоретически, и в таких обществах можно найти равенство, например, право каждого на еду, но это право никогда не подвергается в них сомнению. Это, скорее, неизбежное следствие общественного устройства, а не отдельно существующая концепция. Так исторически сложилось, что права человека подвергаются сомнению только при наличии центральных органов власти, которые могут ими наделять или, наоборот, их не предоставлять. То есть не только с точки зрения практики, но и с точки зрения происхождения прав человека, верно утверждение «право на стороне сильного». Люди могут быть равны только в абстрактном смысле этого слова. Равенство – это математическая концепция, которая может пригодиться бюрократу, но неприменима к личности и ее способностям. Анархистам нужно навсегда забыть о социальной демократии и настаивать на том, что на свете нет двух равных людей. Если мы признаем, что потребности и желания у всех людей разные и, соответственно, лучше всего определяются самим человеком, то как мы можем продолжать утверждать, что к разным людям или в разных обстоятельствах можно применять один закон, если мы хотим справедливости или удовлетворения человеческих потребностей и желаний. Это, конечно, экстраполяция. Но такой принцип можно разглядеть в основе эгалитарных, а точнее антиавторитарных обществ, о которых рассказывает Бем. В повседневной жизни они признают существование лидеров, например, в охоте, на войне, в совершении ритуалов, врачевании или ораторском искусстве. Ведь люди имеют разные склонности и способности, поэтому слово «равенство» ничего не значит, если говорить о жизни людей в горизонтальном обществе. Что действительно важно, так это, словами Бема, культурная установка этих антиавторитарных обществ не позволяет никому использовать свою позицию лидера для установления власти над другими и использовать диффузные санкции и преднамеренные механизмы уравнивания, чтобы выбить почву из-под ног у того, кто попытается поставить себя выше остальных. Признание этой прерогативы каждого члена общества особенно ценно для сохранения горизонтальной структуры, учитывая, что существование избранных судей может способствовать развитию иерархии. На протяжении сотен или тысяч лет государства формировались по всему миру разными способами. Причины их возникновения невозможно восстановить хоть сколько-нибудь точно, особенно если речь идет о первых иерархических сообществах, классовых или кастовых, тысячи лет назад. Однако общественные процессы, которые привели к образованию государств, объединяет идея справедливости и выделения в особую категорию людей, выступающих в качестве судей в социальных конфликтах. Возможно, это идеализация и не совсем верное предположение, но историческая вероятность того, что в развитии государства судьи были предтечи профессионального класса воинов, позволяет предположить, что государство, которое чаще всего является военным образованием, еще более является плодом правосудия. Предоставление исключительного права наказывать за нежелательное поведение, а значит и определять, какое поведение является нежелательным, и формировать желание общества, на мой взгляд, является предпосылкой или сопутствующим фактором к созданию классового иерархического общества. Тем не менее, это не значит, что существование системы правосудия неизбежно приводит к появлению иерархического общества. В социальных и культурных процессах связи между событиями никогда не бывают столь однозначными. Например, существование у народа Наваха особого класса судей с сохранением горизонтальной структуры общества, возможно, связано с тем, что деятельность беспристрастных судей-старейшин основана у них на тех же культурных установках, что и идеи справедливости, гармонии и горизонтальной структуры. Сегментарное общество, в котором становится возможным существование судей-старейшин как зарождающегося политического класса, также обладает многими структурными характеристиками, которые препятствуют развитию государства. Но так как мы не разделяем механистический взгляд на развитие общества, утверждение о государстве как плоде правосудия неравнозначно утверждению о том, что правосудие сеет семена для зарождения государства. Результаты социальных процессов всегда разные, спорные и непредсказуемые. Человеческие общества всегда были настолько разнообразны, что при желании можно представить себе даже общество с принудительными иерархическими структурами, но без системы правосудия. Так или иначе, существует множество примеров взаимосвязи систем правосудия и развития государства. В западной цивилизации, создавшей доминирующую в мире культуру, которая в большой степени стала автором постановлений всех правительств на планете, правосудие играло образующую роль на ранних этапах развития государства, а теперь является доминирующей концепцией, на которую государство опирается, вмешиваясь в формирование психологии масс, общественного мнения и представлений народа о правильном разрешении конфликтов, в государственной политике борьбы с инакомыслием и репрессиях против общественных движений, в наблюдении и контроле над низшими слоями общества, в идентичность и деятельность общественных движений и в подчинении широкого круга отношений в общественной и частных сферах. Что же объединяет разные системы правосудия? Поскольку цель от правителей правосудия – насадить официальное и единственное правильное решение конфликта, им необходим общественный консенсус. В негосударственных обществах это означает, что идея справедливости формируется обществом. Деятельность судей не закреплена законом, поэтому они могут растерять своих сторонников, если их решения покажутся обществу несправедливыми. Но даже в государстве, где правосудие институализировано и принудительно приводится в жизнь, общественный консенсус или его смягченная демократическая форма совершенно необходимы. Тем, кто теперь является членом элиты, пришлось немало постараться, чтобы добиться общественного согласия. Нашим правителям понадобилось немало хлеба и зрелищ, чтобы удержать нас на зрительских местах. Хотя теперь управляемым классом в Европе и Америке недостаточно просто встать с места и уйти, чтобы освободить свое место зрителя-объекта. Через необходимость общественного согласия раскрывается централизованный характер правосудия. Идеал правосудия в западной системе предполагает, что у каждого конфликта должно быть единственное, официально одобренное решение, а не множество децентрализованных решений, вынесенных разными субъектами общества. Законность и наказание не играют ключевой роли в удивительных и, на мой взгляд, гуманных традициях правосудия вроде той, что применяется народом Навахо. В то же время в западном правосудии централизация является предпосылкой и законности, и наказания. Законность как кодификация поведения человека и нравственности является целым набором мощных инструментов социального контроля и низводит этику до выполнения приказов. Наказание – прерогатива государства безнаказанно причинять вред и еще один мощный инструмент общественного контроля. Другой элемент, свойственный различным системам правосудия – идея его нейтралитета. В рамках этой идеи вторичным становится жизненная ситуация и человека, который пострадал, и человека, который по каким-либо причинам нанес вред другому. Им обоим приписывается предвзятость, а их мнение считается ненадежным для справедливого разрешения противоречия. Нейтральность удаляет справедливость на недостижимую высоту, так что в теории никто не должен становиться главным персонажем процесса. Но на практике главным героем становится воплощение беспристрастности – сам судья. Эта примитивная эпистемологическая ситуация – самым непосредственным образом связано с растущей популярностью в современной Америке телесериалов, главными героями которых являются судьи, прокуроры и полицейские. Таким образом, самым важным человеком в процессе правосудия, человеком, который оказывается в центре эмоционального внимания пострадавшего сообщества, становится тот, кто наименее связан с причинившим вред действием. В таком понимании нейтральность правосудия кажется не благородным принципом, а скорее патологическим нежеланием сообщества взглянуть в лицо проблеме, которое оно, как предполагалось, должно было решить. Совершенную противоположность западной практике представляет восстановительное правосудие, где судья выступает в роли некого рассказчика, использующего данные ему полномочия, чтобы сделать непосредственных участников конфликта центральными действующими лицами, предположительно в интересах всего общества. Но во всех формах правосудия, с которыми знакомы европейские и американские общества, и во всех формах, присущих иерархическим сообществам, главная цель правосудия – насаждение этого же правосудия, учитывая, что преступления низших классов всегда содержат какой-то элемент отрицания права правящего класса на классификацию определенных видов поведения как преступных. Важно также рассмотреть восприятие эмоций и психологических связей как помехи правосудию. Нейтралитет судьи в большой степени основан на его психологической и эмоциональной удаленности от действия, причинившего общественный ущерб, который он должен судить. Эта дистанция считается преимуществом. Но какое решение может вынести общество без сочувствия, без осознания боли, которая окружает и составляет содержание каждой отдельной истории общественного вреда? Превращая каждую отдельную жизненную ситуацию в набор фактов и формальностей, такая система устанавливает нормы поведения, которые позволяют не задумываться о причинах и последствиях этого конфликта и разрешают обществу существовать как ни в чем не бывало. Правосудие – это механизм, дающий обществу возможность избежать ответственности. Так называемый нарушитель остается наедине с осознанием вины или отказом от ее признания. Так называемая жертва стыдится своей психологической травмы, а с общества ответственность снимается. Преступление было нарушением нормы поведения, которое коснулось одного, двух или нескольких человек. Виновные были наказаны, а остальные не обязаны ни помогать тем, кто совершил проступок, и тем, кто пострадал, восстановить здоровье и психологическую целостность, не задумываться о том, что в существующей общественной среде позволило произойти инциденту. Правосудие в этом плане – патриархальная концепция. Его официальный символ – богиня с завязанными глазами, держащая в руках меч и весы, символы военной силы и рынка. Правосудие требует, чтобы мы рассматривали человеческие отношения в понятиях нечеловеческих. Те из нас, кто имеет какое-то отношение к конфликту, должны абстрагироваться от его разрешения, забыть о своих личных эмоциональных потребностях, чтобы не мешать вынесению объективного решения, в котором мы не участвуем и с которым вынуждены согласиться за неимением выбора. Но мы вынуждены соглашаться вопреки собственным интересам. Правосудие – это измена самому себе. Учитывая сходство различных элементов правосудия как объединяющей концепции, а общественные движения оспаривают, как правило, только организацию или дух институционального правосудия. Эти протесты, не касающиеся сущности правосудия, можно считать приглашением к предательству. Помимо отдельных случаев причинения общественного ущерба, того, что в нашем обществе называется преступлением, что такое справедливость в понимании общественных движений? Когда общественное движение требует справедливости, даже если оно требует реструктуризации существующих институтов, отчуждение людей от решения их собственных проблем сохраняется. Тем временем, ритуал прошений, протестов, петиций, писем, направляет энергию поборников справедливости на связь с государством, а не непосредственное разрешение самой проблемы. В результате сохраняется противоречие между нашими целями и действиями. С другой стороны, добровольно принимая правила, навязанные государством, общественные движения становятся уязвимы для того, что Скотт назвал понятностью, прозрачностью. Упорядочивание общества, которое с одной стороны облегчает государственные вмешательства в удаленных от центра власти местах, и вместе с тем лишает государства понимания ситуации на местах, препятствуя решению проблем на локальном уровне. Исторически такой процесс часто приводил популярную общественную оппозицию к власти. Но, к сожалению, в демократическом обществе общественные движения постепенно приучились отказываться от своей защитной несвязанности с властями и оправдываться, реконструировать свои многочисленные пожелания в соответствии с параметрами власти, выстилая для государственного вмешательства красную ковровую дорожку. Такой язык справедливости создает в общественном сознании идею о важной роли государства в урегулировании конфликтов, так как общественные движения призывают к назначению справедливого судьи или компромиссу всех сторон конфликта, но не отрицают главенство элиты. Этот язык справедливости также помогает власти найти пути вмешательства в общественные конфликты, которые могут перерасти в восстание. Он помогает государству понять, чем больше всего недовольно общество, какие маски пора сменить, какие институты нужно реформировать. Требуя от государства справедливости, общественные движения фактически называют сумму, которой можно от него откупиться. За примером далеко ходить не нужно. Это движение сквоттеров в Барселоне. Барселона – город с давними традициями сопротивления государству и капиталу, довольно сильных общественных движений, ошеломляющего по размаху туризма, огромных инвестиций в недвижимость, десятков тысяч пустующих зданий. Сквоттинг, самовольное заселение в пустые дома, так же стар, как и идея собственности, но как общественное движение он зародился в 1980-е годы в Барселоне. По характеру, сквоттинг был ближе к автономным движениям Северной Европы, чем к городской традиции анархосиндикализма, хотя и испытал на себе его влияние. Раньше сквоттеры оказывали гораздо более активное физическое сопротивление, защищая свои дома и социальные центры. На стенах по всему городу красовался лаконичный популярный слоган «Desalojos, disturbios», что значит «выселение, беспорядки». В первом десятилетии 21 века испанская, в особенности каталонская, полиция была модернизирована и расширила свои возможности для использования мер подавления. Комплекс антитеррористических мер, направленных на подавление сопротивления басков, был усовершенствован до такой степени, что они стали применимы против анархистов и сквоттеров. Без сомнения, вдохновило испанские власти ловкое манипулирование угрозами терроризма, развернувшееся в США после 11 сентября. В те же годы, когда несколько анархистов и сквоттеров Барселоны были арестованы по надуманным, а иногда просто несостоятельным обвинениям в терроризме и рассеяны по тюрьмам строгого режима по всей стране, когда давние традиции избиений на улицах и пыток в тюрьмах дополнились увеличением количества приговоров и заключением под стражу тех людей, которых в средствах массовой информации определяли как «антисистемных», когда в городе принимается закон в стиле законов о гражданском долге а-ля Руди Джулиани для усиления государственного контроля за публичным пространством и создания благоприятных условий для развития туризма, именно тогда система уголовного правосудия стала единственной ареной для разрешения проблемы сквоттинга. Если раньше сквоттер мог взять в руки кирпич, чтобы защитить свой дом, то теперь может только нанять адвоката, хотя и в этом случае он обречен. Физический отпор слишком строго преследуется и наказывается. Однако суды смирно бездействуют, так что сражаясь против выселения в судебном порядке, можно выиграть год или даже два и пожить в пустующем доме, пока судья наконец не подпишет ордер о выселении. И хотя сквоттеры не оставляют попыток вернуть брошенные дома, суды не позволяют подвергать сомнению законы, регулирующие право частной собственности, препятствуя тем самым воспользоваться гарантированным Конституцией Испании правом на жилье и содержащимся в ней же запретом на спекуляции с недвижимостью. Своим решением проблемы сквоттинга испанское правосудие уклонилось от решения важных социальных вопросов, которые ставят сквоттинг как прямое действие против спекуляции, идеи собственности и социальных отношений, навязанных капитализмом. Правительство тактически успокаивает движение, приучает сквоттеров направлять деятельность в русло полемики с властями или обращаться в одни элитарные учреждения, суды, для защиты от других элитарных учреждений, компаний по недвижимости и полиции, которые часто выселяют без судебного ордера. Неудивительно, что это изменение движения сквоттеров совпадает с усилением риторики, заявляющей о ценности прав, гражданской позиции, гражданского общества, гражданского неповиновения и выдвигающие требования доступного жилья, то есть требования, совместимые с государством и капитализмом, а не отрицающие их, ценой антикапиталистических и анархических ценностей, которые были прежде важны для движения. Призыв к справедливости, даже если он направлен против государства, содержит подтекст прошения, идеализирующий благосклонную власть. беспристрастного централизованного арбитра, способного выносить единственно правильные решения и добиваться общественного согласия, и предписывающий типичный конец. Государство возвращается, умывает руки, ему прощают все грехи, и оно снова легитимно. Министерство или ведомство, которому сегодня удалось избежать скандала и сохранить легитимность и мандат, может беспощадно объявить крестовый поход против своих коллег. Оппозиционная партия, не успевшая еще запятнать свою репутацию, легко освоит революционную риторику, которую некоторые эксперты назовут безрассудством, и выдворит из правительства Старую Гвардию. Но правительство продолжит существовать, его авторитет останется вне сомнения. Оно только станет немного активнее после небольшой сезонной уборки. Классический пример. 50-е и 60-е годы движение «За гражданские права в США» призывало федеральное правительство вмешаться в деятельность реакционных правительств некоторых штатов, чтобы положить конец сегрегации. В результате федеральное правительство получило рычаги влияния внутри движения, которые и использовало, чтобы изолировать и заставить замолчать правозащитные организации чернокожих и отдельных людей, которые критиковали законодательные инициативы федерального правительства. Сегодня, когда соответствующие законы приняты, а в Белом доме работает чернокожий президент, юридически сегрегация является делом далекого прошлого, но де-факто, с точки зрения доступа к продуктам питания, жилья, образованию и медицинскому обслуживанию, дело обстоит еще хуже, чем раньше. Движение «За гражданские права» не предприняло прямых действий, возложив роль вершителя общественного правосудия на федеральное правительство, и тем самым только помогло государству себя раздробить и покорить, перекроить его требования и улучшить при этом свой собственный имидж. Кто-то может опасаться, что разрешение социальных противоречий путем личного прямого действия, без судьи, поставленного на свой пост силой закона, не что иное, как суд Линча. Давняя традиция западной мысли стремилась разработать более справедливые социальные структуры разрешения конфликтов, которые решали бы эту дилемму, в которой и социальный герой, в этом примере чернокожие борцы за свободу, и социальный злодей, российская толпа линчевателей, считают себя правыми и, предоставив свободу действий одной стороне, мы вынуждены ее предоставить и другой. Иначе говоря, равенство перед законом означает, что социальный злодей должен иметь те же права, что и социальный герой, и, следовательно, действия обоих должны быть в равной степени ограничены. Таким образом, сохраняется верховенство и прерогатива институциональной структуры, которой общество припоручило разрешение социальных конфликтов. Но ограничение свободы всех членов общества и передача этой свободы как привилегии институтам, которые достаточно сильны, чтобы гарантировать результат, означает уклонение от этой проблемы и создает ситуацию еще более опасную. В первую очередь, потому что беспристрастности попросту не существует. Если бы дадим словом понимать позицию, с которой можно действовать без личной заинтересованности в ситуации. Судьи же имеют ярко выраженную заинтересованность и, учитывая, что их должность и способность действовать противопоставляют их остальной части общества, людям, у которых была отобрана свобода действия, вмешательство судей в социальных конфликт будет исподволь руководить скрытый мотив самосохранения. Структура институтов правосудия в демократическом обществе не дает развернуться людям, представляющим для остальных угрозу. Но она же связывает руки поборникам справедливости, борцам за свободу, социальным новаторам. Более того, она лишает их какой-либо значимой роли и создает целую систему учреждений, наводненных людьми, которые настолько же плохо понимают, что такое справедливость или что есть правильно, но наслаждаются своим исключительным правом судить человеческие споры, определять общественные перемены и всячески поддерживают в своей среде и среди остальных членов общества веру в эти их полномочия. Более того, эти же люди, удобно устроившиеся в системе, управляют всеми сдержками и противовесами. Это классический пример истории о лисе, поставленной блюсти порядок в курятнике, и ирония становится еще яснее, если пересмотреть миф, который используется для оправдания такой структуры разрешения социальных конфликтов, миф, основанный на страхе перед линчующей толпой. Если вспомнить историю, разве не правящий класс провоцировал толпу линчевателей? В нашу эпоху борьбы с терроризмом интересно отметить, что страх перед разрешением конфликта в горизонтальном обществе, где нет верховного судьи, на самом деле отражает архетип асимметричной войны. Ситуация, в которой люди берут все в свои руки, вместо того, чтобы считаться принятием ответственности, прочно ассоциируется у нас с ужасами анархии и терроризма. Люди приучены ожидать насилия и хаоса при отсутствии сильного общественного судьи. Но то, что мы считаем терроризмом, является характеристикой общества, существующего при государственности. Диссиденты, чьи требования выходят далеко за рамки заданных государством параметров, лишенные всякой власти принимать решения, касающиеся их лично, наносят удар по самому слабому месту всего общества. В рамках общества, ориентированного на систему правосудия, это вполне рациональное поведение. Идея о том, что мы можем избежать опасности антисоциальных членов общества, прибегнув к помощи учреждений для обеспечения справедливости, это воплощение этической незрелости в государственных институтах. В оправдании ее всегда неявно присутствует утверждение, что существуют добро и зло, а если нет, то не было бы ничего плохого в том, чтобы дать свободу толпе линчевателей. Тот факт, что и линчеватели, и борцы за свободу уверены в своей правоте, не имеет значения. Помимо наших неограниченных возможностей по улучшению общества, существует и возможность взаимодействовать с другими членами общества, чтобы достичь своего рода общего общественного духа. Для нашего личного этического развития необходимо задумываться о взглядах, которые нам кажутся вредными или антиобщественными, и быть готовым воспринимать критику своих собственных взглядов. Демократический плюрализм препятствует такому развитию, что на руку государству. В этической системе, где разрешение всех вопросов отдается на усмотрение единственного судьи, всесильного, подобного Богу и непререкаемого, от граждан высокие этические качества не требуются. Демократическое правительство отрицает саму возможность разрешения социальных противоречий. Не подвергается сомнению утверждение, что в иерархическом классовом патриархальном обществе, поддерживающем превосходство белых, поощряющем насилие и уничтожающем окружающую среду, определенные противоречия просто не должны быть разрешены. Чистота, с которой нынешняя система порождает несправедливость, неважно по каким критериям ее оценивать, например, можно учитывать случаи, когда по закону невиновного отправляют в тюрьму. Это трагедия огромных масштабов. Но если присмотреться повнимательнее и убедиться, что и успешное отправление правосудия, вопиющее нарушение потребностей человека, становится понятно, что наша задача не исправить существующую систему правосудия, а полностью отказаться от нее в пользу чего-то иного. Чтобы показать, что система правосудия действует против потребностей людей, я расскажу историю о том, как меня арестовали на ложных основаниях и судили. Это, конечно, происшествие небольшого общественного значения и не такое драматическое, как, скажем, история мумии Абу-Джамала. Но, возможно, именно эта ее банальность изближает ее с огромным количеством других процессов, которые происходят в системе правосудия каждый день. 23 апреля 2007 года я был арестован в Барселоне после небольшой акции протеста сквоттеров. Акция прошла на одной из самых людных пешеходных улиц города – Лас Рамблас. В этот день особенно многолюдный, так как там проходило празднование Дня Святого Жорди. Целью протеста было рассказать людям о движении сквоттеров. Для этого активисты подготовили праздничную растяжку и распространяли листовки. Кто-то из протестующих принес самодельный фейерверк, который должен был выстрелить в воздух листовками. Такие фейерверки – традиция анархистов Каталонии. Но фейерверк был плохо сделан, и звук его вышел слишком сильным, а все листовки, которыми он был нафарширован, силой взрыва, самым трагикомическим образом измельчило в конфетти. Сам я уже собирался уходить, и шум фейерверка застал меня врасплох. К тому времени я провел в Каталонии только 3 недели и не понимал ни по-каталонски, ни по-испански. Я вернулся и увидел, что полиция гонится за одним из протестующих, и думая, что я в безопасности, потому что меня уже не было на месте, когда взорвался фейерверк, я проследовал за ними на некотором расстоянии, чтобы предложить юридическую помощь, если арестуют кого-то еще. Но я совсем забыл, что на мне футболка с символом анархии. Это был подарок, обычно я не одеваюсь так явно. И когда полицейские увидели, как я наблюдаю за арестом, они арестовали и меня. В итоге мне и еще одному активисту были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка с применением взрывчатых веществ, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. С точки зрения формального правосудия все закончилось очень просто. Справедливость восторжествовала. Полиция утверждала, что это был не фейерверк, а мортира. Выстрелила она камнями, произвела повреждения в городе и ранила людей. Экспертиза показала, что это был просто фейерверк, и свидетели подтвердили, что никаких травм и повреждений не было, шум не вызвал паники или беспорядка. Мы были оправданы. Вот и вся история. Но с человеческой точки зрения важнее всего не этот результат. Важен опыт, довольно показательный для жизни под властью системы. Она настолько всевластна, что может отдать человека под суд по причинам, на ее взгляд, достаточным. В моем случае это означало попасть в тюрьму в чужой стране. Только кажется, что это не страшно, пока такое не случается с вами. А я оказался за решеткой еще и практически слепым, потому что меня арестовали в контактных линзах, и через пару дней я был вынужден их снять. И провести там неделю, пока активистам движения не удалось собрать беспрецедентно высокий залог в 30 тысяч евро. Судья установил его, основываясь только на утверждениях полиции о том, что мы организовали псевдотеррористический акт. После этого я 2 года ждал суда, и мне пришлось жить в чужой стране без знакомых, без друзей. Весь первый год я должен был каждые 2 недели отмечаться в суде. Мне не давали разрешения на работу и не продлевали визу. Но я был вынужден оставаться в стране в постоянном страхе, что меня поймают и запрут в весьма неприятном месте, где я провел бы от 3 до 6 лет своей жизни под надзором откровенных головорезов. Кроме того, я должен был где-то найти несколько тысяч евро, чтобы оплатить услуги адвоката, потому что в рамках этой системы мы не можем защитить себя сами во всех смыслах этого слова. И даже теперь, когда все позади, я знаю, эта история может повторяться снова и снова. И что еще более оскорбительно, те же самые полицейские, которые обвинили меня в первый раз, а когда выяснилось, что они лгали, все просто молчали, могут снова выдумать повод для моего ареста. Интересна и этическая сторона этого случая. Юридически я ни в чем не виновен. Я не делал фейерверк, я не запускал его и вообще о нем не знал. Этот фейерверк не был в действительности оружием, и его применение уголовно ненаказуемо. Однако система правосудия и тут оказалась совершенно нерабочей как механизм поиска истины. И в этом заключается ирония истории. Учитывая, что для уголовного следствия в приоритете факты и определения, а не эмоциональные причины и результаты. Мне пришлось скрыть, что я близок к сквоттерам по политическим взглядам, отрицать, что если бы не языковой барьер, то участвовал бы в их акциях гораздо активнее, и что был не просто прохожим. Я не стал рассказывать, что в тот же день помогал делать растяжку, с которой выступали активисты, и что ночевал в сквоте, у которого началось шествие. Потому что каких бы правовых принципов не придерживались судьи, для них все равно существует вина за социальные связи, коллективная ответственность, особенно при работе с инакомыслящими, вроде сквоттеров. Все вопросы, которые мне задавали или так и не задали мой адвокат и прокурор, подтверждали это негласное правило. Организаторы акции, в свою очередь, были вынуждены скрывать, по крайней мере на судебном следствии, что использование фейерверка на самом деле было безответственным. Сделали его плохо, заранее не испытали, и о планируемом его использовании не знали участвовавшие в акции или оказавшиеся поблизости. Это подводит нас к социальному аспекту инцидента. Действительно, фейерверк взорвался достаточно громко и мог помешать или напугать кого-нибудь из оказавшихся рядом людей. Но вмешательство полиции помешало решить эту проблему и превратило всех в свидетелей преступления и преступников, разделив эти 2 категории. Неприятности, которые мог причинить фейерверк, превратились в юридический инструмент. 2 прохожих просто заставили написать заявление, что их здоровью был причинен ущерб. Сложно сказать наверняка, вот сейчас у вас звенит в ушах, а завтра вы, может, оглохнете, но пока вы не подпишите эту бумагу, в больницу мы вас не отвезем. К счастью, эти люди не поленились потом прийти в полицию, отозвать заявление и сообщить, что на них надавили. Этот благоприятный исход затмевает тот факт, что из-за вмешательства полиции Люди, которым акция все-таки доставила неудобства, не смогли высказать свои претензии тем, кто запустил фейерверк, а те, в свою очередь, так и не смогли выслушать критику в свой адрес. Такой профилактический подход к осуществлению социального контроля раскрывает политический аспект проблемы. Полицейские считают себя противниками сквоттеров, подрывающих капиталистический строй, а сквоттеры, конечно, отвечают им взаимностью. У большинства сквоттеров есть знакомые, которые были избиты, заключены в тюрьму или подверглись пыткам со стороны полицейских, и всех их оскорбляли, унижали, запугивали. Отчасти, полицейские для того и существуют, чтобы противодействовать попыткам сквоттеров силой нарушить общественный порядок и не спровергнуть законы о частной собственности. Поэтому полиция видит своим долгом предотвращать публичные акции сквоттеров и наказывать участников, так что распространенный в обществе страх перед терроризмом ей только на руку. Важно, что та самая акция с неудавшимся фейерверком частично была организована как протест в ответ на волну выселений и репрессий против сквоттеров-антикапиталистов годом ранее. В остальные дни планировался срыв заседания собственников жилья и большой марш. Эта акция должна была стать самой мирной, активисты хотели полностью посвятить ее общению с гражданами. Система правосудия подавила ее и окрестила военизированной атакой сквоттеров, которые якобы хотели направить свой гнев против людей, которые с ними не согласны. На практике мы видим размытое различие между идеальной целью демократического плюрализма, предотвращением конфликтов между людьми разных взглядов, и его дурной привычкой препятствовать всякому общению между ними. В обществе зрелищ единственное средство обмена мнениями превращается в зрелище. Моя небольшая и сумбурная история показывает, как система правосудия достигает своих политических целей, по большому счету репрессивных, даже если при этом совершается в какой-то мере справедливый суд. Движение было подавлено, я и мой напарник добились справедливости, и никакого противоречия между этими фактами нет. Даже не посадив в тюрьму невиновного, система правосудия нанесла несколько ударов по движению, которое считается общеизвестным врагом капитализма и государства. Двое человек провели небольшой срок за решеткой, но гораздо больше под психологическим давлением. Десятки людей выбивались из сил, чтобы собрать деньги, привлечь внимание к этому происшествию и организовать поддержку. На все это они тратили время, которое могли бы посвятить другим проектам или, как они хотели с самого начала, налаживанию связи с общественностью, что все больше отдаляло их от социальной реальности. Так как общественность не осознает, что находится в состоянии войны, в то время как государство сознательно использует против нее военные методы. Кроме того, эти люди пережили психологический стресс, ведь захватили их друга, а с ним и еще одного человека, который разделяет их взгляды, и им грозило тюремное заключение. Иными словами, арестовали двоих, а наказано было все сообщество, причем в течение 2 лет, хотя формально суд оправдал обвиняемых. Если бы мы искали справедливости, если бы мы вообразили, что можем добиться ее в суде, в нашей истории можно было бы поставить точку. Но, к счастью, мы понимаем, что живем в состоянии гражданской войны. Современная доктрина войны 4-го поколения еще более открыто описывает войну как внутреннюю и непрерывную. Наша способность выживания в условиях постоянных атак со стороны системы правосудия основана на нашем отрицании этой системы. Мы устанавливаем отношения доверия и согласия. Мы ищем способы разрешать наши внутренние конфликты, не прибегая к системе правосудия. Мы отказываемся от морали, основанной на понятиях невинности и вины, и от кодифицированного объективного закона. Мы разоблачаем классовые интересы социальных институтов и субъектов системы правосудия. Мы напрямую, безо всяких посредников, обращаемся к людям, от которых государство хочет нас изолировать. Выживаем в ситуации беззакония и продолжаем действовать, не спрашивая разрешения. Подводя итог, я могу сказать, что это противостояние мы выиграли. Нам пришлось тяжело, но трудности нас сплотили. Многие впервые увидели истинное лицо системы правосудия, а движение сквоттеров еще раз доказало свою способность выживать в условиях давления. Лично мне пришлось жить в Барселоне на птичьих правах, и я вышел из этой ситуации победителем, воруя все необходимое для выживания, ведь меня лишили возможности зарабатывать. Здесь можно было бы заявить, что общество стало бы безопаснее, сильнее, более открытым для этического развития и решения социальных конфликтов, исправления ошибок, будь оно основано на горизонтальных связях, а отдельные люди могли бы использовать прямое действие и диффузные санкции. И если бы не было системы правосудия, правительства, демократического или какого-то другого, и иерархии социальных классов. Но я не намерен писать политическую брошюру, утверждая то, что для одних очевидно, а другим кажется догмой. И я не собираюсь расписывать в убедительных подробностях все плюсы предлагаемого строя, так как социальное планирование вообще несовместимо с горизонтальными формами организации. Нельзя писать программный документ против общества, основанного на программных документах. Если вас не убеждают простые и ясные действия против системы и миллион людей, которые берут ситуацию под свой контроль, можете считать, что вы уже решили, на чьей вы стороне. Вот и все, что можно сказать о правосудии, рассуждая объективно. А все из-за того, как тщательно система правосудия отрицает субъективную реальность. Миллионы людей, которые нарушают закон из необходимости или по прихоти, особенно если эти нарушения бросают вызов существующему общественному контролю или иерархии, отрицают тем самым глубинные основы идеи правосудия. Но объективная академическая критика системы правосудия по большей части не осознает последствий такого частого отрицания. Я считаю необходимым отметить, что все научное сообщество несет свою долю ответственности за нынешнее бесправие общества, создаваемое практикой правосудия, потому что на самом деле в своей объективности ученые работают на институты правосудия, а не на людей. Ученые производят дискурс вместо того, чтобы поощрять действия, а дискурс – это хлеб для уже существующих социальных институтов. Это жизненная сила, питающая и адаптирующая бюрократический аппарат власти. Для тех, кем правят, он бесполезен, разве что действует как паллиатив, смягчая боль. Убедительный тому пример – проблема изменения климата, не такая запутанная, как вопрос о разрешении конфликтов. С одной стороны, научное сообщество готовит инженеров и специалистов по связям с общественностью, которые наряду с политиками и руководителями бизнеса несут самую непосредственную ответственность за разрушение природы. С другой стороны, научное сообщество готовит ученых, которые исследуют это разрушение. Климатологи отлично знают, что наше общество совершает массовое самоубийство. Тем не менее, оно продолжает проводить исследования, которые, что не может быть неочевидно, адресованы только корпорациям, правительствам и другим элитарным организациям. Они даже написаны на языке, непонятном для широкой публики. В каком виде обстоятельства этой катастрофы будут доведены до общественности, в итоге решают СМИ, которые в финансовом плане неотделимы от корпораций, ответственных за изменение климата. Климатологи не саботируют работу своих коллег в дисциплинах, готовящих специалистов для уничтожения планеты. Они не вторгаются в эфир, чтобы рассказать о реальном положении дел. Они не раздают в продуктовых магазинах листовки, из которых обычные люди могли бы узнать, что у нас осталось всего несколько лет, чтобы спасти планету. Они не предлагают свою помощь, ресурсы и культурную легитимность в поддержку анархистов, которые садятся в тюрьму за саботаж вырубки лесов. И не замечены в поджогах автопарковок, плотно заставленных внедорожниками. И не предлагают других способов сократить привлекательность огромного количества этих энергетически неэффективных транспортных средств для покупателя, чтобы хоть немного снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Они выбрали верность институту вместо верности планете и истине, которая им хорошо известна. Некоторые из приведенных в этой статье аргументов выдвигались и ранее мыслителями аболиционистского направления. Однако они изложили свои взгляды в форме предложений по переустройству общества. Но неоспоримость того факта, что полиция, суды и тюрьмы являются участниками войны против сопротивления власти, в которой они борются против угнетенных членов общества, вынуждает делать выбор. Наблюдая асимметричную войну агрессии, невозможно оставаться беспристрастным. Вы пересекаете критическую черту, когда судят, сажают за решетку, пытают и убивают ваших друзей и близких, а не неких абстрактных информантов или членов статистической выборки. Критика правосудия с помощью дискурса вместо призывов к действию – непростительный цинизм. Полезно напомнить, что развитием тюремной системы мы обязаны в большой мере гуманитарной реформе, направляемой учеными. Причем многие из них делали это из лучших побуждений, составляя документы в попытке найти более совершенные средства социального управления. В современной бюрократической системе контроля не нужно быть неимоверно богатым, чтобы принадлежать к правящему классу. Достаточно просто смотреть на общество сверху вниз, рассматривать человеческие проблемы с негуманной точки зрения, отделять желания от действий и вносить свою лепту. Уже существует большой опыт сопротивления системе правосудия, и миллионы людей понимают, что они находятся в состоянии войны с полицией или, по крайней мере, с некоторыми аспектами государства. Если это война, не нужно упрашивать врага быть гуманнее с нами и не поручать изучение этих миллионов прогрессивным ученым, которым хватает смелости вообще признать их существование. Исследования не принесут пользы людям, но помогут госорганам, которым приказано анализировать и преуменьшать влияние неподконтрольных социальных элементов. Что действительно необходимо, так это солидарность. Нужно преодолеть раздробленность, объединиться и создать общую силу, способную изменить социальную действительность снизу. Эту статью я написал не для создания дискурса, а как призыв людей к действию. Чтобы действовать более эффективно и честно, нужно смотреть на социальные конфликты собственными глазами, а не слепо верить пересказам властей, лишающих их человечности. Если мы поймем, что обязаны взять ситуацию в свои руки, а не призывать для решения проблемы сильного правителя, мы сможем противостоять институциональной конфигурации, которая является причиной многих худших бед общества или усугубляет их. Вера в то, что мы сможем пережить репрессии, с которыми столкнемся на этом пути, даст нам мужество сделать то, что должно.